день и рос я, травы в полях не косил. Лошадь ночное не мёл в тёплых росах, лапти вовек не носил. Лошадь ночное не мёл в тёплых росах, лапти вовек не носил. Что же во сне часто вижу, край, где не раз не бывал. Вижу с избушки соломную крышу, месяц рогатый жевал. Будто с избушки соломную крышу, месяц рогатый жевал. Запахи трав ударяют медвянкой, тех, что не скошены мной. Запахи трав ударяют медвянкой, тех, что не скошены мной. Трепет при виде икон.